У нас еще будет участие. Это из Белореченска. Стихотворение «Жизнь суровой школы». Пение «Есть прекрасный удел». После этого ансамбль поучаствует. И будем слушать вторую проповедь, брат Сергей Иванович Бочкала с Апшеронска. И прежде чем будет участие, я отвечу на один вопрос. Пришла очень серьезная записка. Это переживание человека. Я уверен, что он переживание многих из вас. И не только многих из вас, но и многих из нас. И мы это переживаем. Я не знаю, что мне делать. Когда я каюсь, у меня не получается не грешить. А бывает, что я просто даже забываю, что покаялась. Вот эта фраза «забываю, что покаялась» – это и есть ключ к ответу на прежний вопрос. Я расскажу один пример из своей жизни. Ну, когда мы только поженились, там прошло какое-то время, были материальные трудности, и пришлось занять определенную сумму денег. Ну, допустим, 50 тысяч рублей пришлось занять, чтобы, ну, какие-то вопросы решить. Потом вопросы решились, и надо эти деньги отдавать. Срок был достаточно большой, примерно полгода или даже больше, и я стал собирать ту сумму, чтобы мне отдать. Но так как заработок был не очень большой, то почти все, что я получал, мне приходилось откладывать вот в ту коробочку, чтобы эти деньги потом скопились и отдать. И фактически у нас денег в семье не было. Было трудно что-то купить, или куда-то поехать, или что-то заплатить. Деньги лежали в коробочке. Сумма копилась с каждым месяцем все больше и больше, но я их не мог брать, потому что мне надо было их отдать через некоторое время как долг. Брат, который мне занял эти деньги, он сказал, что вот такое время ты должен отдать. Ну, прошло время, наверное, месяца 4 или 5, уже близился срок отдачи, там скопилась хорошая сумма, но мы уже привыкли в семье жить почти на нуле, потому что денег нет, все отдаем туда, в коробочку вот. И вдруг однажды, это был праздник какой-то, по-моему, пасхальный праздник большой такой, и звонит брат и говорит: ты знаешь, вот мы с женой помолились, и у нас на сердце вам простить эти долги, чтобы вы не возвращали. Вот как вы думаете, была радость на сердце или нет? Ну, большая радость, слава Богу, все, долг прощен, а возвращать не надо. Мы, говорит, в честь праздника большого, вот Бог нас простил, а мы вас хотим простить. Ну, вот так по слову поступить, и простил нам все. Вот, ну, на следующий день мы с женой пошли в магазин, и надо что-то купить. И вы знаете, какая вот работает мысль? Денег-то нет. Мы же привыкли к тому, что денег нет, понимаете? Мы уже привыкли к этому, денег нет, так, это нельзя, это дорого, так, это дорого. Потом, стоп, да деньги же есть. Вон их сколько, целая коробка этих денег, можно брать, понимаешь? Друзья, еще долгое время трудно было как бы перейти на новые рельсы, что, оказывается, у меня есть теперь возможность. Друзья, вот то же самое, вот я зачитаю один текст короткий, и потом участие, пожалуйста, вот запомните этот текст навсегда. Послание к Римлянам, 8 глава, написано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти». Друзья, вот все вы и мы когда-то были связаны, мы не могли жить иначе, мы могли жить только греша. Но после покаяния, после возрождения, Бог нас освобождает от этого закона. Мы можем не грешить. Мы еще будем эту тему слышать. Хранить себя в чистоте. У нас это получится не потому, что мы молодцы, потому что Бог нам дает эту силу. Но часто мы об этом забываем. И апостол Павел пишет: для чего вам жить по-прежнему, когда вы уже можете жить по-новому? Поэтому кто написал эту записку? Вам нужно просто укрепиться верою, что все могу, как дальше? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Стремитесь к Христу, читайте Библию, познавайте Его волю, и Он вам даст силу не поступать, как здесь написано. Никогда не забывайте, что вы теперь дети Божьи. Пожалуйста, участие из города Белореченск, стихотворение «Жизнь суровой школы», пение «Есть прекрасный удел».